Часть четвертая. Было, есть, будет. Антон Городецкий вышел в коридор. Открыл третий от кабинета Гессера окно. Все знали, что датчик на нем не работал. Высунулся по пояс, взял с узенького выступа между окнами пачку сигарет и зажигалку. Закурил, вернул общую заначку на место. Над пачкой угадывалось слабенькое заклятие, гасящее ветер, отгоняющее ворон и отсекающее дождевые капли. Полгода назад Гессер запретил курить в здании дозора. Отношение сотрудников к этому решению оставалось сложным. Антон успел сделать всего пару затяжек, когда рядом с ним в окно высунулся Гессер. Молча отобрал сигарету, поморщился, глядя на фильтр. Сказал: «Слюнявишь», и начал курить сам. Антон взял вторую сигарету. «Ага». Гессер проследил за его руками. «Понятно. Дисциплина на высоте. Та часть моего тела, которая курит, находится за пределами здания», — пояснил Антон. Гессер подумал и кивнул. «Да, в этом что-то есть». Некоторое время они курили молча. «Гессер, мне противно». «Почему?» «Этот парнишка готовится идти в одиночку против...» «Этому парнишке почти 15», — проронил Гессер. «Однако он себе самому повторяет, что ему 14, а ведет себя как 10-летний. Относись к нему реалистично, без соплей. Он не ровесник твоей дочки. Он уже не ребенок». «Ну да, Гайдар в его годы полком командовал», — соглашается Антон. «Но дело ведь не в возрасте. Будь ему и 20, и даже 30, все равно он был бы мальчишкой по сравнению с тобой. И даже по сравнению со мной. У него нет... чего? Опыта. Опыт тут не важен. Готовности к такому... Готовность у него есть». Гессер щелчком отправляет окурок вниз. Антон только собирается сделать ехидные замечания, как видит. Окурок по дуге пролетает над тротуаром и скрывается в урне. «Но он же человек. Пусть даже его отец в спецслужбах, пусть мальчик и сам туда собирался. Вот раз человек, пусть и делает свою человеческую часть работы. Ту, которую мы сделать попросту не можем. Остановить своих психопатов всегда. А их, человеческих. Ты же понимаешь, те, кто придут, не случайные люди. Это те, кто копает под нас. Они полны скепсиса. Они никогда не признавались, что верят. Но это те, кто поверит. И кто начнет непоправимое. Войну людей и иных, исходя из самых благих целей. Они погубят всех нас. И именно потому, что они исходят из самых благих целей, мы не можем их остановить. Не можем. Нужен инфантильный мальчик с автоматом и обоймой заговоренных патронов. Инфантильный и хороший мальчик, у которого свой дозор. Свой маленький дозор». Тогда Антон Городецкий посмотрит в глаза своему начальнику. Тому, кто когда-то его инициировал. Точно так же, как Антон полгода назад опознал в идущем ему навстречу чем-то неуловимо странным, не то мальчишке, не то юноше иного, и произнесет: «Гессер, мы знаем, что было. Мы видим, что есть. И мы понимаем, что будет». Мальчик кивнет, поднимая автомат. Скажет тонким, еще не ломавшимся голоском: «Совершенно с вами согласен». После этого он начнет стрелять. Он проползет трубу не за 9 минут, за 7. Специально. Чтобы мы не успели никого арестовать. Чтобы полностью зачистить ситуацию. Он расстреляет всех. И сам погибнет от ответных заклятий. Пусть он даже к этому готов. Но мы отправим его на смерть». Гессер нахмурится и ответит: «Да, Антон, но у нас нет выбора. А если разобраться, жизнь – это и без того всего лишь маленький дозор между рождением и смертью. Даже если жить очень-очень долго, это все равно очень маленький дозор. Перед тем, как податься обратно в коридор, он все-таки начнет колебаться. Остановится и заявит: к тому же тебе прекрасно известно, что существует лишь прошлое, будущего нет. Читать вероятности можно лишь до определенного предела. Да, если поддержка появится через 10 минут, паренек погибнет. А вот если, нарушив приказы, через 9, у него есть шанс. Но, конечно, тогда возникнут вопросы. Что делать с группой рассекретившихся темных? Каких компенсаций затребует дневной дозор, если мы их просто уничтожим? Удастся ли промыть память людям? А если нет, то каковы будут последствия их знаний? И что нам делать с мальчиком, который одновременно работает на нас и на людские спецслужбы? Очень много вопросов, Антон. Очень. Но варианты... Варианты существуют всегда. Гессер давно уже скроется в своем кабинете. Антон все еще будет торчать в окне, мусоля потухшую сигарету. У него есть почти еще 2 часа, чтобы принять решение. За это время можно выкурить 10 сигарет. А можно и целую пачку. А можно бросить курить, чтобы удобнее было бежать по гулким темным коридорам законсервированной станции московского метро. Варианты, как известно, существуют всегда.